Глава 21. Книга пророчеств открывает дверь. Нужна другая книга, чтобы ее закрыть. Жизнь духовицы Кимлока Торбора. Служанка серебряными щипчиками возложила на курильницу еще одну круглую порцию ржавого листа. Фелисин-младшая потянулась к трубке, взмахом руки прогоняя служанку и с удовольствием наблюдая, как старуха согнулась столь низко, что чуть не раскроила лоб о камни, встала на четвереньки и выползла наружу задом наперед. Еще одно кулатово правило обхождения с Шаик Возрожденной. Ей уже надоело спорить. Если дураки желают поклоняться ей, пусть поклоняются. В конце концов, она в первый раз в жизни оказалась в ситуации, когда каждое ее желание ревностно ублажают. А желания эти, она сама удивляется, день ото дня растут в числе. Душа ее словно стала котлом, требующим наполнения, но на самом деле бездонным. Они все время кормят ее. Она стала тяжелой, покрылась складками нежного жира под грудями, на животе, на заду, на бедрах, даже под мышками. Нет сомнения, так же изменилось и лицо. Она запретила размещать зеркала в тронном зале и комнатах. Не только пищи было в избытке. Вино, ржавый лист, а теперь и любовные забавы. Дюжина слуг, из ожидающих снаружи, взята специально, чтобы доставлять удовольствие плоти. Поначалу Фелисин была шокирована, даже разгневана, но надолго ее не хватило. Она поняла, это еще одно извращенное правило Кулата. Он предпочитал вуайеризм. Много раз она слышала хлюпанье и стук камешков. Это старик сладострастный и возбужденно подглядывал за ней из-за занавеса или ширмы. Теперь она поняла суть нового бога. Наконец-то. Бидитал был совершенно неправ. Это не вера воздержания. Апокалипсис проявляется в излишествах. Мир тонет в неумеренности. Как ее душа бездонный котел, так и душа всего человечества. Она просто показательный пример. Как они пожирают все вокруг, так и она будет. Она Шаик Возрожденная. Ее роль – ярко блеснуть и быстро умереть. В смерти лежит истинное спасение, тот рай, о котором все твердит Кулат. Фелисин-младшая пыталась вообразить себе рай, и, как ни странно, он представлялся ей продолжением нынешнего состояния, когда каждая блажь удовлетворяется без возражений и колебаний. Тревожит ее только одна мысль. Все это предназначено лишь одной Фелисин, держится на указах Кулата. Не будет ли нынешняя роскошь, парад наслаждений, обещанный другим только в посмертии, вознаграждена посмертием жестокого рабства и служения чужим капризам? Кулат уверял, что беспокоиться не нужно. В жизни она воплощение рая, символ и обещание, а после смерти она получит прощение. Она же Шаик Возрожденная, а эту роль не получает случайное прохожее. Ей оказано доверие. Доверие оказалось самой глубокой формой порабощения. Кулат умел убеждать, хотя тонкая ниточка сомнений сохранилась глубоко внутри. Мысли, робко пролетающие одна за другой. «Без излишеств мне было бы лучше. Я стала бы прежней, такой, как в пустошах с резчиком и скелларой, с сирожабом и гибориком призрачные руки. Никаких слуг. Я могла бы сама заботиться о себе, ясно видя, что жизнь умеренная и подвластная воле лучше нынешнего разврата. Я поняла бы, что в их смертном раю насаждают не цветы, а пороки, кормят ядовитые побеги, высасывающие из меня жизнь, пока я не оказываюсь лишь с этим вот. Этим вот. Даже разум изменяет». Фелисин-младшая старалась сосредоточиться. «Перед ней двое мужчин. Они стоят тут уже долго», — поняла она вдруг. Кулат представил их, хотя это было не обязательно. Она знала, что они явятся. Она узнала обоих. Суровые, побитые жизнью лица, потоки пота под слоями пыли, рваные кожаные доспехи, круглые щиты, скимитары у бедер. Один совсем близко, высокий, злой. Маток, командовавший в армии апокалипсиса племенами пустыни. Маток, друг Леомана. В шаге за его спиной телохранитель Тморол, подобный волку, почему-то без шерсти и на задних лапах, но с холодным и жестоким блеском в глазах. Хищник. Они привели свои армии, воинов. Они доставили не только это. Фелисин-младшая отвела глаза от лица Маттока и посмотрела на потертую обложку книги в его руках. Святая книга Дриджны Апокалипсиса, Когда Леоман Кистень вел малозанцев по диким местам в ловушку, которой стал Игхатан, Маток и его пустынные воины передвигались тихо, скрытно, никому не являя себя. Маток объяснил, что они намеревались встретиться в Игхатане, но разразилась чума, а к шаманам племен начали приходить видения. Аханар-Аре, городе падших, Ашаик, вновь возродившийся. «В Игхатан пойдете, костей не соберете», — говорили Маттоку шаманы. Эта засада закончилась всесожжением. Тогда командир развернул армию и устремился в поход с целью отыскать город падших, отыскать ее, доставить святую книгу ей в руки. Трудное странствие, без сомнения, достойное войти в легенды. И вот Маток перед ней, его армия стоит лагерем вокруг города, а Фелисин сидит на подушке собственного сала, окутавшись дымом, и раздумывает, стоит ли говорить ему то, что он жаждет услышать. Как настаивает Кулат. Ладно, она будет откровенной. «Благодарю тебя, Маток, за доставленную книгу Дриджны. Благодарю также, что привел армию. Увы, оба дара мне ни к чему». Брови Маттока поднялись. «Шаик Возрожденная, с книгой можешь делать, что хочешь, а вот воины мои тебе весьма нужны. Приближается армия малозанцев». «Знаю, но вас не хватит. К тому же воины мне не нужны». «Моя армия не марширует колоннами, моя армия не носит оружие, не защищена латами. Завоевывая, моя армия никого не убивает, не порабощает, не насилует детей. Сила моей армии — спасение, Маток, обещание, приглашение». «А как насчет малозанцев?» — хрипло крикнул оскаливший зубы Тморол. «Эта армия имеет и оружие, и латы. Эта армия марширует колоннами, о святая. И прямо сейчас она готова схватить нас за зад!» «Кулат!» — промолвила Фелисин. «Найди место для святой книги. Прикажи мастерам изготовить новую, с пустыми страницами. Это будет вторая священная книга. Моя книга спасения. На первой странице, Кулат, запиши все здесь сказанное и воздай присутствовавшим по их заслугам. Маток и Тморол, мы в городе падших очень рады вам, как и вашим воинам. Поймите лишь, что дни войны и смертоубийства кончены. Отложите свои мечи и щиты, отложите руки. Расседлайте коней и пустите пастись на горных лугах у Денетинарского источника. Они закончат здесь свою жизнь, сытые и довольные. Маток и Тморол, вы согласны?» Командир опустил взгляд, уставившись на древнюю книгу в руках. Лицо его исказило ухмылка. Он развел руки. Книга упала, приземлившись на корешок, отчего разорвалась надвое. Старинные страницы разлетелись по залу. Отвернувшись от Фелисин, Маток сказал Тморолу: «Собирай воинов! Нужно пополнить запасы, и сразу уходим!» Тморол подошел к трону и плюнул у подножия, затем почти выбежал наружу. Маток помялся, снова взглянув на Фелисин. «Шаик Возрожденная, ты без сомнения примешь моих шаманов с большим почетом! Оставляю их с тобой. Тебе. Что до твоих слов, твоего мерзкого, обрюзгшего мира и отравленного спасения, мне это не нужно. Ради чего погиб Леоман? Ради чего сгорел Игхатан?» Он впился в нее глазами, а потом развернулся и ушел. Кулат упал на колени перед разорванной книгой. «Она уничтожена!» — воскликнул он полным ужаса голосом. Фелисин кивнула. «Откровенно говоря, да». И улыбнулась собственной шутке. «Я бы сказала 4000, произнесла Рита Бут. Армия мятежников расположилась на гребне. Конница, копьеносцы, стрелки, но оружие они не поднимали. Круглые щиты привязаны к спинам, колчаны закрыты, луки не натянуты и приторочены к седлам. Двое всадников отделились от строя и спускались по крутому склону туда, где их поджидали Паран и его офицеры. «Что думаете, первый кулак?» — спросил Хурлакель. «Похоже, сдаются в плен». Паран кивнул. Двое достигли дна долины и пришпорили коней, подъехав к авангарду войска на 4 шага. «Я Маток!» — сказал тот, что слева. «Прежде из армии Апокалипсиса». «А ныне?» — он дернул плечом. «Мы обитали в священной пустыне Рараку, а она стала морем. Мы бились, как мятежники, но мятеж подавлен. Мы веровали. Теперь не веруем». Он отстегнул скимитар и бросил на песок. «Сдаюсь на вашу милость!» Паран выпрямил спину, набрал воздух в легкие и медленно выдохнул. «Маток, ты и твои воины можете идти, куда захотите. «Я, первый кулак Ганас Паран, данной мне властью, прощаю вас. Как ты сказал, война окончена, и я не из тех, кому нужны репарации и кары. Произведя новые зверства в ответ на старые, ничего хорошего не достигнешь». Грузный воин справа от Маттока перекинул ногу через седло и соскользнул на землю, от толчка заморгав и согнувшись в пояснице. Подойдя к скимитару командира, он стряхнул пыль с клинка и рукояти и вернул оружие Маттоку. Паран сказал: «Вы пришли из места паломничества». «Да, из города падших. Ты намерен разрушить его, первый кулак? Он беззащитен». «Я хотел бы переговорить с вождем». «Зря потратишь время. Она объявляет себя Шаик Возрожденной. Если это истина, то культ впал в необратимое разложение. Шаик разжирела и отравила себя. Я едва ее узнал. Воистину, она падшая. Ее сторонники — лизоблюды, думающие лишь о боргиях и разврате. Они помечены болезнями и почти безумны. Ее верховный жрец следит за совокуплением госпожи из-за занавески и ублажает себя рукой. В нем и в ней царит ненасытная и необузданная похоть». «Тем не менее», — заявил Паран, — «я чувствую здесь силу». «Не сомневаюсь», — ответил Маттокс, плюнув на сторону. «Вырежи их, первый кулак, и избавишь мир от новой чумы». «Что ты имеешь в виду?» «Религию сломанных и искалеченных. Религию, обещающую спасение. Но сначала ты должен умереть. Предвижу, что культ окажется заразительным». «Наверное, он прав». «Я не режу невиновных, Маток». «Тогда однажды самый верный и ревностный из них зарежет тебя». «Может быть. Это моя забота. А пока передо мной иные задачи». «Ты будешь говорить с Шаик?» Паран помедлил, потом покачал головой. «Нет, в этом нет смысла, как ты и сказал. Я вижу возможную искру разума в том, чтобы вырвать ростки культа, прежде чем они пустят корни, но нахожу это слишком жестоким». «Тогда куда, если мне позволено спрашивать, первый кулак, вы пойдете?» Паран колебался. Стоит ли отвечать? «Ну, самое время услышать всем». «Мы поворачиваем, Маток. Войско идет на Аран». «Вы идете воевать?» — спросил командир. Паран нахмурился. «Мы армия, Маток. Очевидно, что когда-то нам придется воевать». «Вы примете нас на службу, первый кулак?» «Что? Мы кочевники?» — объяснил Маток. «И дома теперь у нас нет. Семьи наши рассеялись, и нет сомнений, что многие погибли от чумы. Нам некуда идти и не с кем биться. Если вы отринете нас и прогоните, наша армия рассыплется. Мы будем умирать, нас зароют в песок или забросают соломой. Воин повернется против воина, и кровь прольется ни за что. Примите нас в свое войско, первый кулак Ганас Паран, и мы будем сражаться на вашей стороне и умирать с честью». «Ты не имеешь понятия, Маток, куда именно я веду войско». Старый воин-спутник Маттока резко засмеялся. «Пустыня, исчерченная следами стоянок, или пустыня, невиданная никем? Есть ли разница?» Он поглядел на командира. «Маток, друг мой, шаманы говорили, что он убил Палиэль. За одно это я пойду с ним в бездну, если он обещает головы, которые можно рубить, и парочку женщин, которых можно любить. Именно этого мы ищем, не так ли, пока боги не поймают нас в Аркан, и мы не спляшем в последний раз? Да я устал бегать!» Взиравший на Парана Маток только кивнул. 4000 или вроде того. Лучшая легкая кавалерия континента. Все до одного опытные войны. Хурлакель, вы назначаетесь связным при командоре Маттоке. Командор, вы теперь кулак, и Хурлакель ожидает списка офицеров, действующих и потенциальных. Малозанская армия использует кавалерию единицами по 50 человек, по сотне и 300. Соответственно, перестраивайте структуру подразделений. «Будет исполнено, первый кулак». «Кулак Ритабут, обеспечьте разворот колонн и... Нота Бойл, найдите Орму Лагуна». «Снова?» «Идите». «Да, снова. Я задумал новую карту. Назову спасением. В настоящий момент она в сфере влияния Дома Цепей, но что-то мне подсказывает, вскоре она из него вырвется. Грязь стечет с нее. Эта карта будет независимой. Во всех смыслах слова. Независимой, и, возможно, ей предназначено стать самой опасной силой нашего мира. Черт побери, я должен был быть жестоким. Это Шаик Возрожденная и ее уроды-последователи. Нужно было вырезать всех, как и настаивает Маток. Он сделал бы то, на что сам кочевник не решился. Мы с ним похожи. Оба слабаки. Неудивительно, что он мне уже нравится. Хурлакель поехал рядом с Маттоком назад, к гребню холма, к строю воинов пустыни. Вестовой поглядел на новоиспеченного кулака. «Сэр, когда вы говорили о Шаик Возрожденной, то сказали, что вы едва узнали ее». «Точно. Она одна из приемных дочерей прежней Шаик. Конечно, и Леоман, и я знали, что она не такая, какой кажется. О, она избрана богиней Вихря, нет сомнений. Но она была не дочерью пустыни». «Не здешней?» «Нет, она была малозанкой». «Что?» Спутник командора хмыкнул и сплюнул. «Да, Мезлан, адъюнг ты не узнала. Я так слышал. Она зарубила женщину в шлеме и доспехах и ушла. Тело потом пропало. Мезланка убила Мезланку. О, как должны были смеяться боги!» «Или...» — пробормотал Хурлакель. «Рыдать». Он хотел было задать новые вопросы про эту возрожденную, но в воображении всплыла череда трагических образов, вариантов рокового поединка в Рараку, после которого пустыня стала морем. Он промолчал, взбираясь на склон вслед за двумя воинами, а затем с головой ушел в заботы по формированию новой структуры маттоковой конницы. Занятый делами, он не доложил первому кулаку об этой беседе. В трех лигах от города падших Паран развернул войско, направил на дорогу к далекому Арену, на путь, который увел их от семи городов, чтобы никогда не вернуться. Саур Батрада и Хольб Харат вошли в деревушку, лежащую в четырех лигах от портового города Сепик. Они вели 20 адурских воинов и 40 литерийских морских пехотинцев. Там они собрали порабощенных выродков-полукровок, ритуально освободили их, ничего не понимающих от символических цепей, а затем сковали цепями вполне осязаемыми и погнали назад, к городу и эдурским ладьям. После этого Саур и Хольб стащили местных людей к Авину, который предварительно подожгли. Они заставили матерей одну за другой бросать своих детей в ревущее пламя. Потом женщин изнасиловали и обезглавили. Их мужей, братьев и сыновей заставляли смотреть на все это. Наконец, оставшимся в живых деловито отрубили руки и ноги, бросив истекать кровью среди блеющих, забрызганных алым овец. В тот день в сердце Альрады Ана родился стон, и он, отчаиваясь и ужасаясь, день и ночь слышал его. Тень Рулада накрыла Тисты Эдур, и неважно было, как далеко отсюда находится трон и оседлавшая его безумная тварь. В тени роились кошмары, от которых не будет пробуждения. Память все стонала, все являло крики, вырывавшиеся из глоток горящих детей, их извивающиеся в пламени тела, отражение огней на равнодушных лицах Эдуров. Литрийцы тогда отвернулись, ошеломленные ужасом. Если бы сам Альрада мог сделать так же, не выдавая себя. Вместо этого он стоял, один из многих, и не выдавал внутренней ярости. Ярости, готовой сломать все. «Во мне», — думал он той ночью в Сепике, когда за стенами звучали звуки погрома. «Во мне не осталось ничего стоящего». В ту ночь он впервые в жизни обдумывал возможность самоубийства. Признак слабости. Окружающие восприняли бы это именно так. Они не готовы не только на протест, но даже на пассивную сдачу. Они плевали бы на его труп. Воители, вроде Хольба Харата и Саура Батрады, вытянули бы ножи и, склонившись, изуродовали бесчувственное тело, ибо эти двое уже полюбили кровь и боль. И были не одиноки в такой любви. Король Сепика умер последним. Ему пришлось стать свидетелем гибели своего народа. Говорят, он был добрым правителем. Ох, как эдуры презирали такие речи! Для них они стали злым и намеренным оскорблением. Несчастный извивался в руках двоих воинов, которые хватали его за седые волосы, чтобы поднять голову, чтобы он видел. Ох, как он рыдал и кричал! Потом Тамаду Сенгару наскучили его вопли, и он приказал сбросить короля с башни. В падении его плач превратился в стон избавления. Он смотрел на камни мостовой, ожидая скорой встречи с ними, видя в этом спасение. Таков наш дар, единственный, на который мы способны. Альрада Ан снова вытянул две мирутские сабли, изучил глубокие зазубрины. Они надежно и почти ласково лежали в его мозолистых ладонях. Он услышал оживление собравшихся на палубе воинов и поднял голову. Тот, кого зовут Таралак Вид, проталкивался сквозь толпу, За ним шли Атрипреда Янтавис и Яг по имени Икарий. Грустный на вид, высокий, выше всех эдуров, воитель вооружился лишь старым односторонним мечом. Ни лука, ни ножен для клинка, никаких доспехов. Однако по спине Аль-Радеана пробежал холодок. Действительно ли он несравненный боец? Что мы увидим сегодня за вратами? 200 эдурских воинов, ведуны Зарапаев Садбаро Рангар, с трудом тащившие обезображенное тело и, похоже, вот-вот готовый столкнуться с Икарием, и 60 лучников-литерийцев. Все наготове. Все жаждут резни. Ведун покосился на Ягга, задрав голову. Икарий остановился перед ним. Не из страха или простого уважения, но только потому, что скорченный старик загородил ему путь. «Я вижу в тебе!» — прохрипел Садбаро Рангар. «Вижу в тебе нечто! Обширную пустоту, как будто ты не здесь! Твой приятель назвал тебя великим воином. Думаю, он врет нам». Икарий молчал. Смертный по имени Таралак шагнул к ним, поплевал на ладони и размазал мокроту по волосам. «Ведун», — произнес он на сносном торговом наречии, — «когда начнется битва, ты узришь рождение того, что сокрыто в нем. Я обещаю. Икарий рожден для уничтожения, живет ради битв, и это все, что можно сказать». «Тогда почему он заплакал при твоих словах?» — спросил Томат Сенгар, стоявший за спиной Аль-Рады. Таралак Вид повернулся к нему, низко поклонился. «Преда, он скорбит по потерянному, потому что ощутил твой ведун. Отсутствие, пустой сосуд, но это не влияет». «Не влияет?» Аль-Рада-Ан не поверил, не мог поверить. «Глупцы, взгляните на него. Садбаро Рангар, ты увидел не просто ничто, это нехватка. Никто из вас не понимает все значение этого, не понимает, что мы навлекаем на себя. Этот Таралак Вид, дурно пахнущий дикарь, видите, как он нервничает, как будто уже устрашился грядущего. Нет, я не слепой, я вижу блеск предвкушения в его глазах, но вижу также и ужас. Ужас вопиет каждым его жестом. Во что мы сейчас ввяжемся?» «Ведун, готовь тропу», — приказал Томат Сенгар. Все принялись проверять оружие. Саут Батрада и Хольб Харат пойдут первыми. За ними будет Садбаро Рангар, потом Таралак и его подопечный. Литерийцы с натянутыми луками будут в конце, за группой эдуров. Первый поход Аль-Радеана против хранителей трона. Он много чего слышал. Битва без пленных, битва без жалости к врагу, как и все, что ведут эдуры. Он удобнее перехватил рукояти сабели и занял место в передней шеренге. Донеслись тихие приветствия. Эдуры были ободрены, видя, что среди них сам Аль-Рада-Ан. Преломляющий копья, бесстрашный, как будто жаждущий смерти. О да, я жажду. Смерти. Своей смерти. И все же, разве мне не снится путь домой? На его глазах кривая щель разорвала воздух, расширилась, окаймленная серыми огнями. В пасти портала ничего, кроме мутной тьмы. Ведун отошел в сторону. Саур и Хольб нырнули внутрь и пропали во мраке. Садбаро Рангар последовал за ними. Тоже сделали Таралак с Икарием. Пришел черед Аль-Рады. Он понудил себя двинуться вперед, через завесу. Споткнулся о кучу жирного суглинка. Воздух свежий, лесной. Как и в оставленном ими мире, вечереет. Аль-Рада-Ан двигался и осматривался. Вокруг никого. Они движутся без помех. Он расслышал вопрос Икария. «Где мы?» Ведун Арапай повернулся. «На плавающем Авали, там, где пребывает престол тени». «И кто охраняет его?» — вопросил Таралак Вид. «Где ваши яростные враги?» Садбаро поднял голову, будто принюхиваясь, и удивленно хмыкнул. «Демоны бежали? Бежали? Почему? Как они решились оставить трон? Сдали после стольких битв? Не понимаю». Аль-Радаан посмотрел на Икария. «Демоны бежали». «Не понимаю», — твердил ведун. «Кажется, я понимаю. О, сестры, кого мы зазвали к себе?» Он вздрогнул от едва слышного шелеста, рывком развернулся, поднимая клинки. Но это была всего лишь сова, скользнувшая над тропкой. В почве что-то шевельнулось. Хищник выпустил когти. Сова нырнула и вновь поднялась. В крепком захвате дергался кто-то маленький. «Ладно», — заявил ведун Арапай. «Идемте брать наш трон». Он двинулся по тропе, приволакивая ногу, скрючив спину. Озадаченный Таралак поглядел на Икария. «Что ты чуешь в этом месте?» Встретившие его взор глаза были равнодушны. «Демоны тени убежали при нашем появлении. Тут был еще человек, но и он ушел недавно. С ним я бы желал встретиться». «Он достаточно умел, чтобы развязать твой гнев?» «Достаточно умел, чтобы убить меня». «Невозможно!» «Нет ничего невозможного», — сказал Икарий. Они двинулись вслед за дюжиной воинов, спешивших присоединиться к ведуну Арангару. Еще 15 шагов по тропе, и они заметили следы битвы. Вздутые тела демонов, азаланов и апторов. Таралак вид знал, такие не отдают жизнь за даром. Он слышал об ужасающих потерях среди эдуров и в особенности литерийцев. Свои тела они унесли. Еще немного, и показалась стена заросшего сада. Ворота разбиты. Таралак вид, Икарий брел на шаг сзади, подошел к эдурским воинам. Ягг схватил Грала за плечо. «Дальше не надо!» «Почему?» На лице Ягга появилось странное выражение. «Нет нужды!» Альрада, Ан, Саур и Хольб сопровождали ведуна в затемненную, полную мусора комнату, в которой стоял трон. Трон тени. Душа Куральд-Эмурланна. Трон, который должен обрести хозяина перед тем, как разрушенный путь вернется в прежнее состояние, нальется силой. Может быть, с этой силой Рулат сумеет разорвать... Садбар-Орангар закричал, ужасный звук, и пошатнулся. Альрада-Ан забыл, о чем только что думал. Он молча смотрел. Трон тени, там, на возвышении, в дальнем конце зала. Он разрушен. Разбит в щепки. Черное дерево расщеплено, обнажая кроваво-красную сердцевину. Демоны отдали нам. Ничего не отдали. Трон Куральд-Эмурланна потерян. Ведун упал на колени и орал, задрав лицо к потолку. Саур и Хольб стояли, подняв мечи, но не в силах пошевелиться. Альрадаан подошел к Сатару-Рангару и схватил ведуна за ворот, подняв на ноги. «Хватит дурить!» — заявил он. «Соберись! Мы опоздали здесь, но у нас есть еще возможность. Ты знаешь, сейчас воины ждут смертоубийства. Вернись к вратам. Есть другой трон, который надо завоевать, и его защита не разбежится, как здешняя. Подумай сам, Садбар-Орангар!» «Да!» — зашипел ведун, вырываясь из схватки Ана. «Да, ты верно говоришь, воин. Убийство. Вот чего нам нужно. Идем, отправляемся. Ах, во имя отца Кровавого Глаза надо покинуть это место». «Возвращаются», — сказал Таралаквит, когда Тист и Эдур показались у входа в храм. «Ведун выглядит горюющим. Что случилось?» Икарий молчал, но глаза его странно поблескивали. «Ягг!» — зарычал Садгар-Орангар, ковыляя мимо. «Соберись! Нас ждет настоящая бойня!» Смятение в рядах эдуров. Они перебрасываются словами, и звучат крики, брань, вопли ярости. Гнев распространяется подобно вольному огню, пожирающему все, что осмелится встать на пути. Они разворачиваются и бегут к мерцающим вратам. Они не вернутся на корабли. Таралак слышал от сумрака, что один из эдурских вождей по имени Ханради Халак посылает воинов против иного врага, через врата, путешествие в несколько дней и некая секретная война. И теперь тот тайный враг встретится с гневом здешних эдуров. И гневом Икария. Так они, наконец, увидят. Хорошо. Со стороны Ягга донесся звук, изрядно удививший Грала. Тихий смешок. «Тебя что-то позабавило?» — хрипло прошептал он. «Обе тени», — загадочно отвечал Ягг. «И ткач, обманувший поклонников. Но я больше ничего не скажу, я же пуст». «Ничего не понял». «И не надо, Таралаквит, не надо». Тронный зал снова пуст, оседает пыль. Тень пустилась в вечную охоту. Разбитый трон слабо засветился, углы обломков сгладились, вся картина будто пошла волнами, зрелище, способное напугать свидетеля. Однако такового в зале не оказалось. Раздробленные, поломанные куски древесины растеклись, и на помосте снова предстал престол тени. От него отошла тень более отчетливая, чем все прочие. Горбатая, низкая, облаченная в складчатый плащ цвета полуночи. На смутно видимом лице на миг мелькнули и тут же пропали глаза. Фигура двинулась от трона к дверям. Серебряная и эбеновая трость стучала по полу. Вскоре тень добралась до выхода и выглянула наружу. В ворота двора уходили последние. Грал и наводящая трепет и дрожь тварь, называемая Икарием. Горбатая тень под аркой издала сдавленный вздох, когда Яг помедлил и бросил взгляд назад. Престол тени уловил на лице Икария что-то вроде ухмылки, потом легчайший кивок. Яг отвернулся. Бог склонил голову к плечу, прислушиваясь к шагам отряда, спешащего вернуться на тропу. Вскоре они ушли и пропали за вратами. Тщательнейшая иллюзия, сотворенная гением, просыпающаяся при приближении чужаков, строго говоря, любого существа, кроме самого престола тени, пробудившаяся, чтобы притворить трон в груду обломков. Мианос в смешении с мокрой затянул всю комнату незримой сетью, паутиной, заплетшей вход. Мокра – нити внушения, приглашение отказаться от природного скептицизма, помогающее узреть уничтоженный престол. Малые пути, но сплетенные рукой Бога, и не первого попавшегося Бога. «Моей рукой!» Эдуры ушли. «Идиоты!» «Три короля-чародея», — рассказывал Ран Турвиан, — «правят Шалморзинном. Они помешают нашему проходу, адъюнкт Тавор Паран, и это недопустимо». «Мы могли бы вступить в переговоры», — сказала адъюнкт. «Мы даже хотели закупить у них провизию. Почему они враждебно встретят нас?» «Потому что это их забавляет». «Они так могущественны?» «Могущественны? Может случиться так», — ответил Дестриант, «что даже при поддержке ваших чародеев, включая присутствующего высшего мага, мы понесем серьезные, опустошительные потери, если столкнемся с ними. Потери, способные заставить нас отступить. Нас могут вообще уничтожить». Адъюнкт нахмурилась, смотря на адмирала Нока и быстрого Бена. Колдун пожал плечами. «Я не знал о них, но уже ненавижу». Кеннеб хмыкнул. «И это наш высший маг». «Так что вы предлагаете, Дестриант Ран Турвиан?» «Мы готовились к этому, адъюнкт, и при помощи ваших чародеев, как кажется, сумеем осуществить свой план». «Портал», — сказал быстрый Бен. «Да, королевство Тогга и Фандерея имеет моря. Суровые, бурные моря, но тем не менее доступные для судоходства. Будет неразумно оставаться там надолго. Слишком много рисков, но я думаю, мы проживем достаточно долго, чтобы выйти в мир, оказавшись у Далхонского рога, то есть у Квонтали». «И долго это продлится?» — спросил Нок. «Дни вместо месяцев, сир», — ответил Дестриант. «Риски», — произнес Кеннеп. «О каких рисках вы говорите?» «О природных силах, кулак. Бури, плавучий лед. В том мире уровень моря понизился, ибо лед захватил многие земли. Это мир, захваченный в разгаре катастрофических перемен. Но время года сейчас самое спокойное. Нам очень повезло». «Извините меня, Дестриант», — фыркнул Бен. «Но я не вижу тут никакой удачи. У нас есть некий дух саванны, влачивший нас ветрами, как будто каждый миг мог стать роковым. Ради худа, дух саванны. А ваш ритуал должен был начаться месяцы назад». «Два года, высший маг». «Два года? Вы сказали, что почему-то ожидали нас, знали, что мы придем. Но два года? Так сколько же духов и богов толкали нас сюда?» Дестриант промолчал и сложил ладони над столом для карт. «Два года», — пробубнил быстрый Бен. «От вас, высший маг, нам потребуется сырая сила. Это будет неприятно, но не так опасно, чтобы причинить вред». «Очень мило». «Высший маг», — сказала адъюнкт. «Приказываю оказать помощь серым шлемам». Тот вздохнул и кивнул. «Как скоро, Дестриант?» — спросил адмирал Нок. «И как построить флот?» Не более 3 судов в ряд, на такой дистанции, чтобы от борта до борта могла долететь стрела малого арбалета. Советую начать приготовление незамедлительно, сир. Врата откроются на заре». Нок поднялся. «Тогда я должен идти, адъюнкт». Кеннеп следил за быстрым Беном, как и за всеми на той стороне стола. Мак выглядел жалко. Калам подождал, пока быстрый Бен выйдет на центральную палубу, после чего подошел к нему. «Отчего это у тебя коленки дрожат?» — спросил он. «Не твое дело. Если тебе захотелось меня донять, то я не в настроении». «У меня просто к тебе вопрос», — сказал убийца. «Но его лучше задать с глазу на глаз». «В нашей дырке под костяшкой». «Хорошая идея». Спустя некоторое время они вновь присели в узком темном проходе между ящиками и тюками. «Дело вот в чем», — сказал Калам, перейдя от болтовни к делу. «Адъюнкт, а что с ней?» «Я нервничаю». «О, как мне тебя жаль. Бери пример с меня, Калам. Лучше трясись от ужаса». «Адъюнкт». «И что это? Вопрос?» «Мне нужно знать, Бен, ты с ней?» «С ней в чем? В постели?» «Нет, янтарь бы меня придушила. Хотя, если бы она решила присоединиться, я бы хорошенько это обдумал». «О чем ты, худ тебя дери, говоришь, Бен?» «Прости, с ней ли я, спрашиваешь ты?» Он задумался, потер лицо. «Ситуация вскоре может стать неприятной». «Я знаю, поэтому и спрашиваю, идиот!» «Успокойся, нет причин паниковать». «Разве нет?» Быстрый Бен перестал тереть лицо и начал царапать его, потом убрал руки и глянул на убийцу сквозь слезы. «Посмотри, что со мной происходит. И это все твоя вина». «Моя?» «Ну, это чья-то вина. Вот что я хотел сказать. Ты тут, так что, может быть, и твоя, Лам». «Хорошо, будь по-твоему. Ты еще не ответил на мой вопрос». «А ты?» — парировал Мак. «С ней? Не знаю. В этом и проблема». «И я тоже не знаю. Ее сложно любить, почти так же сложно, как и ненавидеть. Если оглянуться назад, то вроде ни того, ни другого она не заслужила, да?» «Ты начинаешь нести чепуху, Бен». «И что?» «И то, что ты не знаешь, и я не знаю. И я не знаю, как тебя», — сказал Калам. «Но меня бесит незнание. Меня даже бесит, что ты не знаешь». «Это все потому, что тогда Лосиин уговорила тебя встать на ее сторону. Ты ведь пришел убить ее, помнишь? А она тебя отговорила. Но теперь ты тут, с адъюнктом, и мы возвращаемся назад, к ней. И ты не знаешь, изменилось ли что-то, или изменилось вообще все. Одно дело стоять на стороне Скворца или Дуджика. Мы их знали, а с адъюнктом... Что ж, все не так просто». «Большое спасибо, Бен, что повторил все, что я только что тебе сказал». «Всегда рад помочь. Ну что, мы закончили?» «Прости, тебе опять нужно сменить пеленки?» «Ты и понятия не имеешь, что мы собираемся сделать, Лам. Вот что я могу тебе предложить. Когда наступит утро, возвращайся сюда. Закрой глаза и жди. Жди и еще раз жди. Не двигайся. Или постарайся не двигаться. Возможно, тебя слегка покидает из стороны в сторону. Возможно, даже, что эти тюки на тебя попадают. На самом деле, они даже могут раздавить тебя, как комара, поэтому лучше оставайся наверху. Но глаза закрой и не открывай, пока я не скажу». «Я тебе не верю». Высший маг нахмурился. «Ну и ладно. Возможно, я пытался тебя припугнуть, но будет жестко, это правда. А где-то на Силандии скрипач будет выблевывать свои кишки наружу». Калам, представив это, неожиданно улыбнулся. «Это меня подбадривает». «Меня тоже». Словно приливная волна океана столкнулась с потоком буйной реки. Белые водяные стены поднялись с обеих сторон, забурлили водовороты, и Силанда рванулась, черпнув носом в хаос широкого портала. За ним преобразилось само небо. Стальное, серебряное и серое, полное атмосферных завихрений и несущихся вниз ураганов, словно готовых вот-вот сокрушить первую двадцатку кораблей. На взгляд флакона тут все было неправильно. Миг назад его судно шло в корпусе от пенного волка, а сейчас флагман адъюнкта оказался в третьей лиге, словно проглоченный нависшими тучами и тяжелыми валами. Вцепившись в поручень и скорчившись, скрипач выблевал остатки завтрака совсем рядом с флаконом. Он слишком слаб, чтобы ругаться, слишком испуган, чтобы поднять голову и посмотреть. «И хорошо, что он не смотрел», — решил флакон, слыша, как тошнит всех солдат вокруг без исключения, как панически вопят матросы на идущем сзади транспорте. Гесслер бешено засвистел в проклятый костяной свисток, и корабль подскочил под громадным валом. Флакон чуть не заорал, заметив, что корма пенного волка нависла почти над их фортштевнем. Он повернулся и посмотрел назад. Магические врата, пасть бешеной собаки, выплевывающие корабли, уже далеко. Корабли выруливали и внезапно оказывались сразу за кормой Силанды. «Клянусь бездной, мы почти летим!» По правому борту виднеются скопления айсбергов, пришедших от белого горизонта. Он понял, что там ледник. По левому борту встает неровный берег, украшенный редкими кронами. Дубы, земляничные деревья, кучки белых сосен. Высокие стволы качаются под порывами яростного ветра. Между флотом и побережьем в воде тюлени. Их головы виднеются там и тут. Все пляжи заполонены неуклюжими тушами. «Флакон!» — прокаркал не решившийся поднять взор скрипач. «Доложи хоть одну хорошую новость!» «Мы прошли врата, сержант. Тут суровое место. Кажется, справа на нас надвигается куча айсбергов. Нет-нет, они не близко. Мы их обгоним. Готов спорить, что уже весь флот прошел. Боги, катамараны из мора, похоже, сделаны как раз для здешнего моря. Везучие ублюдки. Да вообще, говорят, мы здесь ненадолго. Сержант...» Тот уползал в сторону люка. «Я сказал, хорошие новости, флакон. Не про то, как мы шлепнемся за край мира. Другие какие-нибудь». «А, ну...» Маг закричал, чтобы ползущий по палубе скрипач смог расслышать. «Тут есть тюлени!» В ночь зеленого шторма, что бушевал на севере, в гавань Малазов ползли 4 драмона. Их флаги показывали, что это джакатский флот, чья задача патрулировать воды от острова Малаз до Гени и Рога на материке. Несколькими месяцами ранее произошло нападение иноземного флота, но захватчиков отогнали, хотя и дорогой ценой. Весь джакатский флот состоял из 27 боевых драмонов и 17 вспомогательных судов. Прошел слух, что 11 драмонов затонули в ходе стычек с неизвестными варварами, однако Банашар полагал, что количество или преувеличено, или же, в соответствии с имперским обыкновением преуменьшать потери, занижено. По сути, он ни во что теперь не верил, из каких бы источников слухи не исходили. Ущупа было переполнено. Завсегдатаи то и дело выбегали наружу, поглядеть на северный горизонт. Ночной тьмы в ту ночь практически не было, и возвращались строить все более невероятные предположения, что вскоре вызывало очередной исход, и так далее. Банашар остался равнодушен к окружающей суете. Люди, как гончие на тропе, мечущиеся от хозяина к дому и обратно, бесконечно и бездумно. Да уж. Что бы там ни происходило, оно происходило далеко за горизонтом. Хотя, неохотно признал Банашар, происходило что-то большое. Далеко так далеко. Он быстро потерял интерес к загадке, по крайней мере, после первого же кувшина Эля. Впрочем, он успел расслышать, что те 4 галеры привезли 2 бедолаг, найденных на некоем рифе к юго-западу от Рога. И что там делали галеры, мимоходом подивился Банашар. Подобрав терпящих бедствия, 4 корабля упорно боролись с протечками, но все же в ту же ночь успешно высадили спасенных в славной гавани Малаза. Спасение терпящих бедствия ныне вполне обычное дело. Интерес вызывал тот факт, что только 2 из них были малазанцами. Что до остальных... Банашар поднял голову над кружкой, прищурившись на ставшего обычным его партнером старшего сержанта Смелого Зуба и на новичков, ссутулившихся за столом у стенки. Не один только бывший жрец бросал взгляды в том направлении, однако спасенные явно не желали вступать в беседы с кем-то, кроме своих товарищей. «Да и между собой они неохотно переговариваются», — заметил Банашар. «Двое малазанцев выглядят пьяными, жалкими и унылыми. Остальные пьют мало. На 7 стоит 1 графин вина». «Чертовски неестественно», — как подумал Банашар. «Но само по себе неудивительно, не так ли? Все 7 тисты Анди». «Знаешь, я знаю одного из 2», — заметил Смелый Зуб. «Что?» «Я о малазанцах. Они увидели меня. Раньше. Едва вошли. Один побледнел. Вот почему я знаю». Банашар хмыкнул. «Почти все ветераны, входя сюда и видя тебя, делаются белыми. Некоторые не только в первый раз. Интересно, каково это — вызывать ужас во всех, кого ты муштровал?» «Мне нравится. К тому же я не всех муштровал. Лишь большинство. Я к этому привык». «Почему бы не притащить тех двоих сюда? Пусть порасскажут, какого худо делали вместе с треклятыми Анди. Понюхай воздух снаружи. Все шансы на то, что им не дожить до рассвета. Виканцы, семиградцы, коралрийцы, тисты Анди — все чужаки. А у здешних носы поднимаются и волосы дыбом встают. Город готов взорваться». «Никогда такого не видывал», — признал смелый зуб. «Такой злобы. Старая империя была не такая. Проклятие, она ж была совсем другая. Оглядись, Банашар, если сможешь оторвать глаза от выпивки, и все поймешь. Страх, паранойя, закрытые умы и раскрытые пасти. Пожалуйся громко на новые времена, и тебя порвут в куски в темном переулке. Такого не бывало, Банашар, никогда». «Притащи хоть одного». «Я уже слышал их историю». «Неужели? Разве ты не со мной всю ночь сидишь?» «Не, я отходил на целый колокол. Ты даже не заметил, головы не поднял. Банашар, ты как морская губка. Чем больше пьешь, тем больше жаждешь». «За мной следят». «Если верить тебе. Они хотят меня убить». «Зачем? Лучше посидеть и подождать, пока ты сам не окочуришься». «Они нетерпеливы». «Снова спрошу, зачем?» «Они не хотят, чтобы я добрался до него, то есть до Тайшренна. Все дело в Тайшренне, запертом в замке. Они принесли кирпичи, но раствор замешивает он сам. Я хочу поговорить, они не позволят. Убьют, едва я попытаюсь». Он дико взмахнул рукой. «Вот сейчас выйду и пойду на лестницу, и я покойник». «Банашар, что тебя убьет, так это твоя клятая тайна. Она тебя уже убивает». «Она меня прокляла». «Тайна?» «Нет, разумеется. Дрэг, у меня червь в мозгу, в кишках. Он жрет и сосет изнутри. Так что там за история?» Смелый зуб поскреб щетину на шее и откинулся на скамье. «Марпех Врун. Плевать на имя, с каким он пришел. Я нарек его Вруном. Подходит. Всегда мои клички подходят. Он крутой парень, способный выживать, и уже доказал это. Второго звать Гентур. Конесиец, верно. Он не из моих. Так вот, они оказались в море после битвы с флотом серокожих. Оказались на плавучем Авали, а там тоже заваруха оказалась. Похоже, те серокожие варвары тоже присмотрели себе плавучий Авали. Так там жили тисты Анди, и плюнуть никто не успел, как началась большая битва между ними и варварами. Жуткая. Затем Врун и другие дрались на стороне Анди вместе с каким-то путником. Короче говоря, путник приказал им уходить. Сам где разберется с варварами, и остальные ему вроде как помеха. Они так и сделали, то есть ушли. Только начался клятый ураган, и их выкинуло на атолл, где они сидели месяцами, грызя устрицы и цедя кокосовое молочко. Смелый зуб потянулся за кружкой. Так говорил Врун, пока был трезвый. Сейчас уже не трезвый. Этот путник, вот он меня интересует. Что-то знакомое. Как его Врун живописует. Как он дрался. Всех мигом перебил, даже не вспотев. Плохо, что он не с ними. Банашар пялился на грузного собеседника. «О чем он там? Все несет и несет что-то. Путники, перебои, вруны и драки с варварами. Совсем бухой. Бухой и дурной». «Ну-ка, расскажи еще раз». «Уже». «Что там насчет чистой Анди? Их перебьют?» «Нет, не перебьют. Видишь самого высокого? Длинные белые волосы. Его звать Нимандарголит. А красавица рядом — Фейд, его старшая дочь. Все они родичи, кузены и кузины, но Нимандар — главный, потому что старший. Нимандар говорит, он первенец сына». «Что?» «Сына тьмы, Банашар, знаешь такого? Это Анамандар Рейк. Погляди, это потомство Рейка. Правнуки, по большей части, кроме Нимандара, который некоторым отец, но не всем. Ну, если кто-то и затаил ненависть к иноземцам... Ты думаешь, есть реально такой тупой, чтобы нападать на щенка Анамандра Рейка?» Банашар повернулся и косо взглянул на сидящих. Заморгал и потряс головой. «Только если самоубийца». «Точно. Ты все еще что-то соображаешь, верно?» «Так если Аномандр отец не Мандера, кто ему мать?» «Да, ты еще не ослеп. Видишь кое-что? Разные матери у них. И одна из матерей не Тисты Анди была. Погляди на Фейт». «Я вижу один затылок». «И что? Я ее видел и задал себе тот же вопрос». «Какой?» «Кто же была твоя мать?» «Моя?» «А она улыбнулась, и я почти что умер, Банашар. Почти что. Кровь в мозгах вскипела, почти что наружу пошла. Тогда бы умер точно. Но она мне сказала, и это не андийское имя было, и по виду понятно, что она наполовину человек. Но опять-таки, кто может реально судить? Не я». «Так как там было имя?» «Леди Зависть, которая порвала с самим Аномандром Рейком и отомстила, взяв в любовники его сына. Круто, а? Ну, если она такова, как дочка, с такой улыбкой...» «Да, зависть — слово, подходящее для любой женщины на свете. Боги!» «Эй, Банашар, что не так? Тебя что, затошнило вдруг?» «Ель неплох, не такой, как прошлой ночью, это так. Смотри, если задумал заполнить тарелку, то тарелок тут нет, понял? А доски на полу кривые. Я поскользнусь и ногу ушибу, и стану очень печальным. Ради худо человечье, подыши поглубже». Опершись на перекошенную, покрытую пятнами барную стойку в 15 шагах от них, человек, которого Банашар нарек чужеземцем, поглаживал флягу с маласским темным. К этому напитку он пристрастился, невзирая на стоимость. Он слышал бестолковые препирательства бывшего жреца и старшего сержанта за столом позади. Последнее время они часто так. В другую ночь чужеземец подумал бы, а не сесть ли к ним, насладиться интересным, хотя и обыкновенно грустным представлением. Но не сейчас, не с ними, сидящими вон там. Надо подумать, и подумать крепко. Нужно принять решение. Он с трепетом страха ощутил, что решение это изменит его судьбу. «Щуп, не поддашь ли еще темного?» Каракка, утопшая крыса, казалось, страстно желает оторваться от пирса, что на южной стороне реки. Отлив мягко тянул ее за собой. Покрытая царапинами обшивка, свежая краска, необычная косая оснастка и большое рулевое весло на корме – все это притягивало внимание немногочисленных моряков и рыбаков, забредавших сюда в последние дни. «Это раздражает», – думал капитан. «Однако опонный все еще мило улыбается двумя устами, и вскоре мы будем далеко. Наконец-то прочь от проклятого города, чем скорее, тем лучше». Первый помощник Палет лежал, скорчившись на палубе, все еще страдая от синяков и ссадин, полученных в пьяной толпе. Уклончивый взор капитана скользнул по нему лишь на миг. Они причалили, набили трюмы, грызун сидит в своем громоздком гнезде. Человек этот безумен, словно белка со сломанным хвостом, и все выглядит спокойным. Таким спокойным, что нервы капитана ходят ходуном. Дело не только в лихорадке злобы, поразившей почти всех в клятом городе. Все эти ядовитые слухи о измене и убийствах в семи городах, неофициальный погром виканцев, дело еще в кое-чем. Почесав щетину на бритом темечке, Картерон Краст поворотился и устремил взор на паяца в замок. Разумеется, почти все окна темные. Огонек в домике у верха лестницы — это должен быть Луббен, горбатый хранитель. Наверное, ходит взад и вперед, как всегда, когда замок навещают нежеланные гости. Конечно, все гости нежеланны, хотя новый кулак, прибывший месяц назад, этот Араган, он бывал здесь прежде и знает, как лучше себя вести. То есть держаться незаметно и не поднимать голову над парапетом. Как знать, может, Араган сейчас пьет с Луббином. Незваные гости. Вроде высшего мага Тайшренна. Давным-давно Картерон Краст слишком часто общался с этим змеем, стараясь не совершить ничего, о чем пришлось бы жалеть. Не мне. Императору, наверное. Определенно самому Тайшренну, но не мне. Хотелось бы ему оказаться наедине с ним. На один миг. Все, что нужно. Руки на тощую шею, проворот, рывок и все дела. Просто. Нет проблемы. «Какой проблемы?» — так спросил бы Келанвет, по обыкновению болезненно пыхтя. У Краста нашелся бы ответ. «Сам не знаю, император, но, полагаю, парочка проблем точно пропала». Он полагал, что ответ остроумный, хотя Келланвет мог бы не согласиться. «А танцор, да». «Четыре драмона!» — крикнул сверху грызун. Краст воззрился на идиота. «Мы в гавани. Чего ты ждал? Грызун, я больше не буду посылать тебе пайки наверх. Тащи тушу вниз!» «Идут с севера, капитан! На мачтах какое-то серебро!» Улыбка Краста превратилась в гримасу. «Чертовски темно тут, но грызун не ошибается. Серебро — это нехорошо. Нет, это очень плохо». Он подошел к палету и толкнул его. «Вставай! Пошли остаток команды в склады! Мне плевать, кто там охраняет! Подкупите ублюдков! Хочу, чтобы мы сели поглубже и уползли, как трехногий краб!» Моряк вылупил глаза. «Капитан? Они тебе весь разум из мозгов выбили! Неприятности!» Первый помощник сел и огляделся. «Стража?» «Нет, все куда хуже». «Вроде?» «Вроде императрицы, дурак». Палет был уже на ногах. «Припасы! Так точно, сэр, летим!» Краст смотрел в спину спешащего придурка. Команда пьяна. Тем хуже для них. И мало людей вообще. Плохая была идея нырять в залив вслед за тонущей затычкой. Все эти акулы... Потеряли той ночью четырех хороших моряков. Хорошие моряки, но плохие пловцы. Удивительно, как часто такое бывает. Он снова начал озираться. Проклятье, опять забыл. Нет шлюпок. Ну, что-нибудь всегда найдется. Он уже и сам разглядел четыре драмона, огибающие край бухты, освещенные худшим из виденных им штормов. Ну, хотя не совсем. Он такое уже видел. И чем все окончилось? Ничем, не считая горы Ататарала. Передовой драмон, флагман Лосиин, стерва. Еще три следом. Три слишком много. Кого она притащила во имя Худа? Треклятую армию? Незваные гости. Бедняга Арагана.